Самгин принимал его речи, как полуумный лепет Диомидова. От этих речей становилось еще скучнее, и, наконец, скука погнала его в редакцию. Редакция помещалась на углу тихой Дворянской улицы и пустынного переулка, который, изгибаясь, упирался в железные ворота богадельни. Двухэтажный дом был переломлен. Одна часть его оставалась на улице, другая, длиннее, на два окна, пряталась в переулок. Дом был старый, казарменного вида, без украшений по фасаду. Желтая окраска его стен пропылилась, приобрела цвет недубленной кожи. Солнце раскрасило стекла окон в фиолетовые тона. И над полуслепыми окнами этого дома неприятно было видеть золотые слова. «Наш край». По чугунной лестнице, содрогавшейся от работы типографических машин в нижнем этаже, Самгин вошел в большую комнату. Среди ее, за длинным столом, покрытым клеенкой, закапанной чернилами, сидел Иван Дронов и, посвистывая, списывал что-то из записной книжки на узкую полосу бумаги. Он встал навстречу Климу нерешительно и как бы не узнавая его, но когда Клим улыбнулся, он схватил его руку своими, потряс ее с радостью, явно преувеличенной. «Приехал. Давно ли?» «Как живешь?» — ответил Самгин, неприятно смущенный и неумело преувеличенной радостью и обращением на «ты». «Подкидышем живу», — очень бойко и шумно говорил Иван. «Филитонист острит. Приносите подкидышей в натуре, контора будет штемпеля ставить на них, а то вы одного и того же подкидыша 5 раз продаете». Он коротко остриг волосы, обнажив плоский череп. От этого лицо его стало шире, а пуговка носа точно вспухла и расплылась. Пощипывая усики цвета уличной пыли, он продолжал. «У нас тут все острят, а в проклятом городе никаких событий. Хоть сам грабь, поджигай, убивай для хроники». Говоря, он чертил вставкой для пера восьмерки по клеенке, похожей на географическую карту, и прислушивался к шороху за дверями в кабинете редактора. Там как будто кошка играла бумагой. Белые, пожелтевшие от старости двери кабинета распахнулись, и редактор, взмахнув полосками бумаги, закричал: «Дронов, какого черта вы...» «Ах, здравствуйте!» — ласково сказал он и распахнул дверь еще шире. «Прошу!» И через минуту Клим, сидя против него, слушал. «Цензор болен логофобией, то есть словобоязнью. Господа сотрудники, интемперией, безудержной словоохотливостью. И каждый стремится показать другому, что он радикальнее его». Он говорил солидно. И не в тоне жалобы, а как бы диктуя Климу. Вытирал платком потную лысину, желтые виски и обиженные губа его особенно важно топырилась, когда он произносил латинские слова. Клим уже знал, что газетная латынь была слабостью редактора. Почти каждую статью его пестрили словечки «об ово», «о темпора», «о морис», «дикси», «тестимониум», «паупертатис» и прочие, излюбленные газетчиками. За спиной редактора стоял шкаф, тесно набитый книгами. В стеклах шкафа отражалась серая спина, круглые бабьи плечи, тускло блестел голый затылок. Казалось, что в книжном шкафе заперт двойник редактора. Сообразите же, насколько трудно при таких условиях создавать общественное мнение и руководить им. А тут еще являются люди, которые уверенно говорят: чем хуже, тем лучше. И, наконец, марксисты. Эти квази-революционеры без любви к народу. Запах типографической краски наполнял маленькую комнату, засоренную газетами. Под полом ее неумолкаемо гудело, равномерно топало какое-то чудовище. Редактор устало вздохнул. «Это о выставке?» — спросил он, отгоняя рукописью Клима дерзкую муху. Она упрямо хотела сесть на висок редактора, напиться пота его. «Иноков оказался совершенно неудачным корреспондентом», продолжал он, шлепнув рукописью по виску своему, и сморщил лицо, следя, как муха ошалела, носится над столом. Он мизантроп, иноков. Это у него, вероятно, от запоров. Психиатр Ковалевский говорил мне, что Тимон Афинский страдал запорами и что это вообще признак. Удачно прихлопнув муху рукописью, он облегченно вздохнул, приподнял губу и немножко растянул ее. Самгин понял, что редактор улыбается. И кроме того, Иноков пишет невозможные стихи, просто, знаете, смешные стихи. Кстати, у меня накопилось несколько аршин стихотворений местных поэтов. Не хотите ли посмотреть? Может быть, найдете что-нибудь для воскресных номеров? Признаюсь, я плохо понимаю новую поэзию. Он сердито нахмурился, выдвинул ящик стола и подал к нему пачку разномерных бумажек. «Да-с, вот. А недели две тому назад Дронов дал приличное стихотворение. Мы его тиснули. Оказалось, Бенедиктова. Разумеется, нас высмеяли, спрашиваю Дронова. Что же это значит? Мне, говорит, знакомый семинарист дал». Должен сказать, не верю я семинариста. В кабинет вломился фельетонист, спросил, опять меня зарезали? И, пожимая руку Самгина, сообщил, пятый фельетон в этом месяце. Сел на подоконник и затрясся, закашлялся так сильно, что желтое лицо его вздулось, раскалилось до красна, а тонкие ноги судорожно застучали пятками по стене. Чесучевый пиджак съезжал с его костлявых плеч, голова судорожно тряслась, на лицо осыпались пряди обесцвеченных и, должно быть, очень сухих волос. Откашлившись, он вытер рот не очень свежим платком и объявил Климу. Простудился. Затем он сказал, что за 9 лет работы в газетах цензура уничтожила у него 11 томов, считая по 20 печатных листов в томе и по 40 000 знаков в листе. Самгин слышал, что Робинзон говорит это не с горечью, а с гордостью. «Преувеличиваешь», — пробормотал редактор, читая одним глазом чью-то рукопись, а другим следя за новой надоедливой мухой. Робинзон хотел сказать что-то, спрыгнул с подоконника, снова закашлялся и плюнул в корзину с рваной бумагой. Редактор покосился на корзину, отодвинул ее ногой и сказал с досадой, ткнув кнопку звонка. «Опять забыли плевательницу поставить». Вошел Дронов. Редактор возвел глаза над очками. «Я звонил не вас, сторожа. Хроника». — сказал Дронов. — Что именно? — Утопленник. Две мелких кражи, драка на базаре, увечье. — Жизнь, а? — вскричал Робинзон, взяв Клима под руку. — Идемте пиво пить! Дронов, стоя у косяка двери, глядя через голову редактора, говорил. — Тюремный инспектор Топорков вчера в управе назвал членов управы Грачева идиотом, а Тимофеева — вором. Но оба они не поверили ему, — закончил Робинзон и повел Клима за собой. Самгин не хотел упустить случая познакомиться ближе с человеком, который считает себя вправе осуждать и поучать. На улице, шагая против ветра, жмурясь от пыли и покашливая, Робинзон оживленно говорил. «Идем в Волгалу. Так называю я Волгу, ибо кабак есть русская Волгалла. Иди же, упокоются наши герои, а также люди, изнуренные пагубными страстями. Вас, юноша, какие страсти обуревают?» Шли чистенькой улицей мимо разноцветных домиков, скрытых за палисадниками, окруженных садами. «Удобненькие домишечки», — бормотал Робинзон, жадно глотая горячий воздух. «Крепости всяческого консерватизма. Консерватизм возникает на почве удобств». Вот такие бездомные, безответственные люди, которым нечего жалеть, — думал Самгин. «Помните у Толстого иронию дяди Акима по поводу удобных ваторов, а?» Клим не ответил, улыбнулся. Его вдруг рассмешила нелепо изогнутая фигура тощего человека в желтой чесуче, с желтой шляпой в руке, с растрепанными волосами пенькового цвета. Красные пятна на скулах его напоминали о щеках клоуна. «Не думаю, что вы злой человек», — — сказал он неожиданно для себя. «То-то, что нет!» — воскликнул Робинзон. «А надо быть злым!» — таков запрос профессии.